Добрый день, дорогие радиослушатели! Всем здравия! В эфире очередная встреча дискуссионного клуба на Народном славянском радио. В студии сегодня с вами ведущие передачи Елена Андреева и Елена Ромская. Нам здравия тоже. Здравия. С радостью представляю гостей нашей сегодняшней программы. Это преподаватель Открытой славянской академии Ладозар. Здравия тебе, Ладозар. Здравия, ведущие. Здравия, уважаемые зрители. И здравия, Иван Царевич. Да, и в студии сегодня с нами Иван Царевич, который обскакал 49 городов России. И вот опять же-таки у нас сегодня в Москве, в нашей студии. Здравия тебе, Иван Царевич. Здравия, добрые молодцы и красные девицы. Много всего видел, пока скакал на сером волке по всей Руси. Много участвовал в свадьбах и готов поделиться радостными вестями. Да, ура! Сейчас мы озвучим нашу тему и начнем делиться. Москва сегодня отмечает свой 873-й день рождения, а мы продолжаем, вернее, завершаем наши эфиры на тему свадьбы. В течение некоторого времени мы провели ряд встреч, ряд дискуссий, на которых рассмотрели, что же такое свадьба, как сыграть свадьбу. И вот сейчас, когда настала осень, считается, что это пора свадеб в славянских традициях. Сегодня мы рассмотрим, почему же именно осенью играют свадьбу. Свадьба. Что дальше? И что же происходит после свадьбы? И я напомню нашим слушателям и зрителям, что мы надеемся на ваше прямое участие в эфире. Мы принимаем ваши вопросы на ресурсах Народного славянского радио slavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Но для того, чтобы вопросы ваши сегодня приходили не просто так, а были самыми интересными, у Ладозара, я знаю, есть объявление. Да, у меня есть подарок. Приближается новолетие славянское, 7527 лет, и поэтому мы разыграем в конце нашей передачи три календаря. Это календар. Те, кто из регионов, мы его отправим, те, кто в Москве, могут его забрать. У нас модератор может забирать, да, контакты людей, которые выиграют календари. Но выбирать мы будем таким образом. Вопросы должны отвечать тематики. Они должны быть интересные. И у нас принцип кола. Один выберу я подарок, один Иван Царевич и один уже на вас. Угу. По мнению ведущих вопросов. Поэтому ждем вашей активности. Да. Угу. Кратко так. Хорошо, прекрасно. Тогда мы можем приступить уже к нашей дискуссии. И как уже было озвучено, пора свадеб – это осень. И сразу вопрос к нашим ведущим, а все-таки… Участникам. Ой, да, прошу прощения, да, к нашим участникам, Ладозару и Иван Царевичу. А все-таки какую дату нужно выбирать правильно на свадьбу? Осенью или весной, или в какое-то другое время года? Вот считается, что осень, да, пора свадеб, завершили сбор урожая, там крестьянский труд немного освободился, уже можно подводить какие-то итоги, и можно отдохнуть и повеселиться. А может быть, еще какие-то были времена, когда проводились свадьбы, Иван Царевич? Итак, когда лучше сыграть свадьбу? На данный момент я написал книгу, которая называется «Вечный календарь». И я изучил очень много древних крестьянских месяцесловов, фольклорных данных именно по календарю людей, которые жили на природе, наших предков-крестьян. Причем надо понимать, что крестьяне – это не просто земледельцы примитивные, как мы их представляли, а это люди, которые очень глубоко понимали естественные ритмы природы, естественность событий, когда жениться, когда рожать детей, когда что. Вот они чувствовали эти циклы. И я когда написал эту книгу, я был удивлен глубиной вот этой крестьянской народной мудрости, что эти люди, они на несколько уровней выше нас, современных горожан, которые себя сидят и такие, знаете, да мы горожане, мы больше этих крестьян знаем. Да, на самом деле все наоборот. И вот по крестьянскому календарю есть четко два времени свадеб. Это весной и осенью. Вот весной символ состоит в том, что это как раз образы есть Ярилы и Лели, образы весенней любви, чистоты, нежности. Вот цветочки первые появляются, завязываются плоды. Это как раз природный вот этот естественный ход событий для свадьбы. Да, вот завязывание пестики с тычинками там соединяются, ярила с лилией. Весна, любовь, хорошее время для свадеб. И второе период, это как раз осенний период для свадеб, и который как раз сейчас и идет. А осенью это символ того, что как раз время изобилия, время собирать урожай. Очень много еды, весной мало еды, а осенью очень много еды, иногда даже девать некуда, у кого большие хозяйства, правильно? И поэтому гостей можно приглашать немерено. Раньше же как было? Делали свадьбу, пир на весь мир называется. Mm-hmm. Мир – это община, это вся деревня. То есть на свадьбу всегда приглашали всю деревню. Только была такая интересная традиция, что надо было приходить со своей едой. Не то, что сейчас. И поэтому хозяева не так сильно напрягались. Представьте, пригласили гостей, они пришли с едой, с подарками. Mm-hmm. Все хорошо. А вот поскольку, ты говоришь, все участвовали, а были такие, кто просто за забором стоял, вот такие смотрящие, или как-то их называли, глядящие за процессом? Ну просто, вот они не были участниками пира, не на пиру, а вот стояли за забором. Ну мне кажется, это всегда так, на любой свадьбе есть такие желающие. Ну это в деревне, одно дело там в городе постоять за забором. Это, или это уже новые жизни. Я просто хочу заметить, что почему-то именно весь сейчас есть предрассудки, тогда, что нельзя жениться в мае. Mm-hmm. И вот почему-то в крестьянских календарях это тоже очень много примет, что где-то с 5-10 мая уже свадеб не делали в конце весны. Всю жизнь маяться будешь. Да, потому что там как раз уже начинался очень активный период весенних работ, mm-hmm. уже не до свадеб было. И mm-hmm. что-то в этом тоже есть, что вот все-таки надо где-то до 5-7 мая делать свадьбу, а потом уже Иван Царевич, а были какие-то вот, дни, которые считалось, что вот если в этот конкретный день свадьбу сыграть, то будет прям вот счастливая жизнь, счастливая семья. Вот есть такое понятие сыграть свадьбу на Красную Горку вот сейчас. Mm-hmm. Это какие корни имеет? Древние или это уже какой-то? Ну, конечно, дело в том, что наши предки очень много наблюдали за звездами, и мы понимали не только земные циклы, вот весна, зима, это же земные циклы, но и звездные циклы, и понимали, что для каждой пары есть свое лучшее время для свадеб. И были специальные люди, которые звездочтением занимались и могли, как вот сейчас астрологи, вычислить лучший день для свадеб. Конечно, для каждой семьи это свой день. Нету такого дня, который всем подходит, так как у нас у всех разные лица, разная дата рождения. И то все есть это так считается, что есть какие-то неблагоприятные периоды, неблагоприятные дни для свадеб. Это все-таки уже не имеет к славянской традиции отношения, так? Ну, как сказать, у нас свадьбы не делали летом и зимой не делали, только весной и осенью. А вот зимой почему не делали? Вроде бы как особо там напрягаться тоже напрягаться не, нужно, не надо было, да. Ну, естественно, запасы готовили есть телегу там к весне, чтобы пахать, может быть, зимой, да, как выражение, там даже сани готовь летом, а значит телегу зимой. Вот, может быть, телегу готовили зимой, поэтому не играли. Смотрите, или свадьба несет понятие плодородия, mm-hmm. так? То есть свадьба, она связана с тем, что будет зачинаться ребенок. Поэтому был медовый месяц, и ребенка зачинали сразу, а не через год, как сейчас. И вот если мы понаблюдаем за естественным ходом природы, так, то весной сила плодородия начинает расти. Да? Угу. Цветы цветут, пестики с тычинками опыляются, землю вспахивают. Это же тоже все прямое отношение к людям имеет. Да? Мужчина, он должен вспахать женщину как следует и засеять ее. Поэтому вот весной этот цикл есть, а осенью тоже тема плодородия, мы собираем урожай, да? И вот у женщины, когда она беременная, во рту что? Плод. Mm-hmm. Так? И чтобы была женщина плодородная. То есть, опять же, я призываю всех нас внимательно наблюдать за природой-матушкой, mm-hmm. как делали наши предки. И это гораздо больше нам мудрости даст, чем чтение вот этих современных книг по психологии, эзотерике, вот это. Сейчас же столько всего. Люди запутываются. Где правда? Внимательно наблюдай за движением солнца, звезд, за то, что в природе происходит, когда что растет, когда опыляется. И все ясно становится. Вот из этого можно исходить. Благодарим Лодозар, дополни, пожалуйста, твое видение. Да, вот в сентябре, допустим, когда лучше играть свадьбы? Тема нашей передачи, друзья, все-таки, а что дальше? Вот, и мы немного уже отражали этот вопрос в прошлых передачах. Я хотел бы сразу сказать, когда мы говорим по традиции славян, здесь надобно, я все три передачи об этом говорю, говорить о каком периоде. Вот по древнерусской традиции крестьяне, там после катастрофы планетарной, когда люди выживали, скажем так, это одни традиции. До этого были совершенно другие. Если мы рассматриваем, образом говоря, как размножение самца и самки, да, и продолжение рода, это такие истории. С чем связана традиция играть весной и осенью? Вот представьте род. Род – это, как правило, ну, 10 тысяч, там, 50 тысяч человек. И у вас есть период, когда род празднует свадьбу. Если вы будете приезжать на свадьбу к родичам, хотя бы некоторым, вам жить некогда будет. Вы тут двоюродного брата, там троюродная, у вас весь год будет расписан. Поэтому обозначались два периода в роду, когда осенью и весной собирались племена рода и праздновали свадьбы. То есть не одну свадьбу играли, а много сразу, да? У вас 10 тысяч человек в роду. Ну, сколько вам нужно времени, чтобы приехать персонально к каждому? Ну, просто подумайте. Сейчас это эгоистическое празднование, чествование новобрачных. Вот они собрались, как король с королевой. Это неэффективно. Когда ты празднуешь родом, ты часть рода, ты един. Я об этом чуть попозже, наверное, передачу скажу. Там больше стратегически, да, зачем. Да. Поэтому традиция связана с этим. И опять-таки, если вы посмотрите на планетарную, не на то, какие события здесь на Земле, да, кто-то там родился, путешествует, а именно движение Солнца по Солнечной системе там, и Земли, то у нас есть весеннее солнцестояние, да, осеннее равноденствие. Зимнее, летнее, да, солнцестояние. Вот сейчас будет у нас осеннее равноденствие. И именно новолетие осеннее, оно отмечается в традиции определенной и вере, хранимой староверами. И приглашаем на новолетие. И есть еще одна история, она тоже хранится. И еще один календарь, скажем так, попозже мы издадим, это весенний. И на основании документов, потому что на Руси есть специально, скажем так, документы, которые повествуют, что праздновали именно весной Новый год. Вот, и это тоже свадьба туда связана. И сейчас перехлёст этих двух традиций и рождает непонимание, когда не праздновать. Если мы с точки зрения, вот я такой индивидуальный, и вот мне надо вот в этот день только праздновать, то да, ориентируйся на себя любимого, на свою сущность, и вот подбирай именно под свое биополе. Если ты живешь в роду, то тогда ты живешь в роду. Тогда есть определенное время, когда собирается род. Ты новолетие, да, и перед этим как бы беседуешь, даришь подарки, тогда ты включен в единое биополе. Вот эта традиция, она немножко подревней, скажем так. И можно сейчас эту традицию вписать в современную дистанцию? Ее можно вписать, ее должны люди вписать. Понимаете, ведь мы знания сейчас даем не потому, что как это было, вот теперь живите так. Если люди есть потребность, они чувствуют себя частью рода, частью державы, частью этой планеты, и радеют за это, то да, они просто генетически будут говорить, да, правильно сказал Иван Царевич, смотрите на природу, весной она все раскрывается, свадьбы, которые играются весной, они несут одну энергетику, потому что там уже идет раскрытие, зачатие, вот это все. Свадьбы, которые сень, это серединка сени, понимаете, да, пространство живое и внешнее пространство, его можно назвать там как шлюз, как-нибудь еще там сенки, да, вот это сени. Есть еще там тамбур. То есть вот это пространство. Свадьбу по-белорусски называют шлюб, кстати. Вот, но мы не разделяем, как бы, это все единый язык. Вот есть у нас замечательное племя, да, вот община, белорусы. Также есть племя русов, есть. Все это славяне. Поэтому традиция, скажем так, в моем племени хранимая, она вот про это говорит. А как называлась свадьба или другое? Так мы это обсуждали в первых двух передачах, что такое свадьба. Ну хорошо. За время. Вот. Мы обсуждали, наши слушатели, надеюсь, тоже об этом помнят. Если могут не помнят, да, могут пересмотреть наши предыдущие эфиры. Чтобы сейчас не тратить. И все-таки, что дальше? Вот свадьба сыграна, все, мероприятия все проведены. Что дальше? Что начинается дальше? Медовый месяц, наверное, да? Да. Так он назывался раньше или по-другому? Вот про медовый месяц я бы тоже... Это попозже давай немножко рассмотрим. Давай по порядку все-таки. Что дальше? Дальше начинается жизнь. Так вообще, вот сама свадьба, смотрите, у нас жизни. И передача выстроена таким образом. Мы первую раскрыли, что как бы предшествует, затем основную постарались рассказать, что это такое, да, и третье, что потом. Так вот, что потом, это самое важное. Сыграли вы свадьбу, и дальше начинается работа. Семья, которая создается, ну, я сейчас опять-таки буду вот, от своего племени, от себя лично. Семья, которая создается, воспринимается родом как ячейка. Общество, оно так осталось, общество, община. Поэтому с первое лето, второе лето, когда вы, образно говоря, трудитесь на протяжении этого лета над семейными отношениями, есть некое как, подведение итогов. И вот это называется, сейчас перешла эта традиция, как отмечание, там, бумажная свадьба, деревянная свадьба. Годовщина, да? Да, годовщина. Я вот про это хотел тоже немножко сказать, потому что люди разные. Вот по поводу там семи мостов, как в прошлую передачу нам задавали, я не стал отвечать. Да, ну есть традиция, через семь мостов переносить. А живешь ты где-нибудь в поселении, у тебя одна речка, один мост. Надо тебе еще шесть построить, чтобы туда-сюда бегать, правильно? Вот поэтому в каком-то народе эта традиция есть. Чтобы не было перехлёста и годовщины вот эти бумажные, деревянные, вы, пожалуйста, задавайте вопрос, кто это придумал, кто это сказал и когда. Потому что есть в природе определенные периоды. Вот почему самое важное там 7 лет. Чадо, ведь оно с 6 до 7 лет, у него наступает определенное взросление. Так и в семье. Семья – это тоже ребенок. Почему кризис 7-летнего возраста в семье, распадается семьи? Там годовщина, 7 лет. Есть такое понятие в психологии. Есть еще кризис 3-летнего возраста. 3-летнего. Да там вообще кризис. Каждый год у них кризис. Теперь, да. Да. Поэтому на бумажную надо дарить бумагу, желательно в долларовом эквиваленте. На бриллиантовые бриллианты. И вот это все как раз вот понятно. Бриллиантовые сейчас не доживают. Поэтому если трудятся люди, они как бы... Какую пользу эта семья принесла роду? Вот с этой точки зрения. И тогда начинается настоящая работа. Что дальше? Дальше начинается сохранение семьи. Вот это важно. Семью вы создали, ну, как бы сыграли свадьбу, а дальше вы ее будете оберегать. Потому что внешние угрозы, внутренние угрозы, ведь это работа. А люди, они же хотят потреблять дальше. И забывают, что отношения, они создаются каждый день. Забота о муже, забота о жене, забота о чаде – это уже ответственность. То есть это работа каждый день. Не надо относиться к этому как к потреблению. Но это работа и труд, скорее, да, он должен быть радостью, он должен нести радость. Знаете, как на любимую работу идешь, так и здесь. Любимый человек, он тебе в радость. Ты не напрягаешься приготовить ему там ужин или постирать, а тебе это в радость. Чадо идет общее, это же ваша ответственность, это предок, это в радость. И вот в этой радости люди проживают свою жизнь, и каждое лето отмечают, и, образно говоря, как это доклад роду. Вот мы вот крепчаем, кричаем. Крепкая земля, она про это. Так что можно... готовьтесь к работе. Тогда вот можно сказать, что они жили долго и счастливо, да? Да, конечно. Ну и вот здесь я предлагаю к медовому месяцу вернуться. Иван-Царевичу, ты скажешь, про медовый месяц. Расскажите, коллеги. Вот первые дни начинаются, первый месяц жизни, это медовый. Сейчас перейдем к медовому месяцу. Вот если мы почитаем русские народные сказки, они как раз чаще всего заканчиваются свадьбой. Так? И дальше уже не пишется, что было. Пишется, что свадьба, и жили они долго и счастливо. А что до свадьбы в сказке идет? Идет большое количество испытаний для мужчины и для женщины, для юноши и для девицы. И вот только по результатам этих испытаний играется свадьба. А сейчас мы живем в таком обществе, где недостаточно понимания этого. И мужчины не проходят испытания на мужественность, и женщины не проходят испытания на женственность. Из-за этого такие сейчас слабые семьи. Вот. И к свадьбе мы должны как подойти? Опять же, вот наблюдаем за природой. Вот моя рука. Вот видите, рука. В этой руке внутри есть кость, она должна быть твердая. Да? Если кость мягкая, что скелет разваливается. И вот на руке есть мышца, она должна быть мягкая. Потому что если мышца твердая, это человек-паралитик, он тоже никуда не идет. И вот к свадьбе мы должны прийти к такому состоянию, что мужчина всегда твердый, а женщина всегда мягкая. И вот возникает дополнение твердости и мягкости. И вот когда мы пришли к твердости, мужчина всегда твердый, женщина мягкая, тогда семья, вот как живое тело, движется. Видите, я двигаюсь, потому что у меня мышцы мягкие на теле, а кости все твердые. Вот. И так должна двигаться семья. И что происходит дальше? Медовый месяц. За создание семьи несет ответственность мужчина. А за сохранение семьи несет ответственность женщина. Тоже это забытая традиция. То есть у нас эти традиции как нарушаются? У нас очень мало мягких женщин. И поэтому очень мало крепких семей. Потому что мягкая женщина – это женщина, которая разрешает мужу все. Когда? Всегда. Женщина… Ну, уж вы замахнулись. Вот видите, вас даже коробит естественная природная мудрость. Нет, есть слово «покладистая женщина», которая… Мудрая женщина. Дело в том, что мужчине запреты может налагать только более старший мужчина. Его отец, духовный учитель и так далее, но не жена. Это и есть мягкость. Мягкость – это как в древних обещаниях раньше было, что жена идет за мужем в ад и в рай. То есть она не делает выбора, куда муж ведет – в ад. Она не в ад, пошли в рай – в рай. То есть мужчина, он твердый. И вот качественный мужчина – это мужчина, который ни в чем не сомневается. А качественная женщина – это та, которая сомневается во всем. Понимаете? А сейчас общество наоборот. Женщина не уверена в своих взглядах, а мужчины такие сомневаются. Вот это, когда такая позиция, это называется извращенческая, искаженная позиция, она не способствует развитию семьи. Поэтому к созданию семьи мы должны быть прийти мужчина твердый. Он всегда уверен в себе, уверен в семье, уверен во всем. А женщина, она всегда… Мягкая, нежно, она окутывает, сомневается, поддерживает. Так эти качества должны быть до свадьбы уже выработаны, да. А не после свадьбы. Да, они должны быть до свадьбы, да. А потом дальше, смотрите. Вот как, вот естественно, мы наблюдаем, как происходит зачатие ребенка. Зачатие ребенка и рождение его. Значит, мужчина от нескольких минут до нескольких часов трудится, вспахивает женщину. Правильно? То есть это достаточно маленькое количество времени. Да, а потом 9 месяцев женщина терпеливо должна выносить плоды, родить, правильно? Вырастить. То есть она должна ходить много, правильно питаться, дышать свежим воздухом, слушать благостную музыку. Чувствуете? А ведь заметьте, почва должна быть плодородной, можно образно сказать. Да, а у нее может быть какая-то интоксикация. И она не, понимаете, она не должна вот, ой, у меня интоксикация, пошла, сделала аборт. Почему? Ну, плохо себя чувствую. То есть мы понимаем, что это, ну, нездоровая тема. И так, и вот и женщина, вот ее качество, вот эта терпеливость и долговременность. Вот мужчина в нее семя посеял, она долго и упорно за ним ухаживает и рожает ребенка. И вот смотрите, также должна создаваться семья. Мужчина, он делает кратковременное, быстрое событие. Он делает ей предложение руки и сердца. Она ему говорит «да». Ну, предложение, это же достаточно быстро. А потом долгие годы идет семейная жизнь. И вот все эти долгие годы за сохранность семьи отвечает женщина. Понимаете? А у нас в обществе опять вот эта тема искажена. Мы почему-то женщины, они требуют от мужчины, чтобы он был хранителем семьи. Чтобы он искал компромиссы. И... Ну, он же глава семьи, может, да. Поэтому... А я мужчина... думаю, что тема эта интересная, но все-таки предлагаю вернуться к медовому месяцу. Вот, смотрите. Хорошо, медовый месяц. Заметьте, как происходит зачатие ребенка. Зачатие ребенка происходит, когда мужчина твердый, понимаете, у него там твердое все, а женщина мягкая. И вот когда мужской половой орган твердый, женский мягкий, происходит зачатие. Понимаете? Новой жизни. И также должна происходить семейная жизнь. В течение 1 лета, 2 лет, 10, 20 лет. Мужчина должен сохранять твердость, а женщина мягкость. Понимаете? Мягкость. И вот сейчас мы живем в таком обществе, что мужчина, он забывает про свою твердость, женщина забывает про мягкость. Поэтому мы имеем такой огромный семейный кризис. Понимаете? А вот именно сам процесс зачатия, медовый месяц, он и показывает вот эту естественную природную модель семьи. Мужская твердость, женская мягкость. И они должны друг друга дополнять. Или вот стоит самовар. Мы все любим пить чай. А ведь чай – это как раз отражение счастливой семьи. Почему? Потому что вода – это стихия женщины. Огонь, который подогревает воду – это стихия мужчины. И вот заметьте, если слишком много огня – то чай обжигающий, да, мы рот обжигаем, неприятно. Если чай какой-то холодный, непонятный, тоже не то. И вот этот баланс, понимаете, взаимодействие огня и воды. Баланс взаимодействия твердости и мягкости. Вот. То есть гармония должна быть. Да, да. И вот медовый месяц, это очень важно, потому что, чтобы была семья, надо соображать на троих. Два человека – это неустойчивая конструкция. Мирно жить невозможно. То есть… Поэтому говорят, чтобы прочный был союз, нужен срочный карапуз. Но это современная поговорка, но примерно таких же поговорок в словаре дали еще там 100 штук. Поэтому устойчивая конструкция – это треугольник, поэтому мосты на треугольниках, да? Поэтому, когда рождается ребенок, это семья. А когда есть муж и жена, это еще не семья, это заготовка для семьи. Союз семейный, да? Ну да, это еще не семья. Семья – это когда есть ребенок. И вот эта тройная конструкция, вот это пошла уже устойчивость. Потом уже многогранность. Да. Наша задача, думаю, сейчас воспитать таких мужчин и женщин. Вот для этого мы и делаем как раз нашу программу, чтобы родители понимали, кого нужно сейчас взращивать. И все же, Ладозар, я предлагаю теперь тебе слово. Что происходило после свадьбы, как жили молодые? Вот здесь, да, очень важные слова. Иван Царевич описал по поводу стойкости, твердости и пахарства. Это очень важно. Это скрепа в семье. Так вот, далее, еще раз повторюсь, надо бы натрудиться. Я буду повторять это без остановки. Дело в том, что если вам со временем будет неинтересно друг с дружкой, да, семья распадется. И наша, опять-таки, задача наша, не на, мы Николай II, а наша, сейчас, чтобы семьи славянские, они были более крепкие, чтобы вот эта внешняя среда, она не разрушала. Поэтому сразу надо бы беречь и дорожить свои отношения. Что требуется сделать в первый год? Первый год – это же, как правило, романтика. Да? Кто-то же сейчас в отношениях намного дольше. Вот, допустим, мои предки, мои создатели, я поздравлял их, они уже 4 десятилетия вместе. Ну, как после свадьбы. Вот совсем недавно. То есть они до сих пор вместе. Да, это пример. То есть мы своим примером создаем своим детям образец для жизни. И вот это очень важно. То есть не говорить, как жить, а жить. Сразу скажу. Не имею права говорить за семью, которая, потому что я сейчас не в отношениях, образно говоря, и советовать, как вам жить, я не могу, не буду. Вот. Но по поводу семей, что такое семьи? Было следующее, да, могу передать. Вот когда семья, образно говоря, создается, и карапуз, надо оборганизовывать вот этот союз семей. И призыв наш будет следующий. Вы находите себе подобные семьи и начинайте менять этот мир. Не общество такое, общество это вы и есть. Общество будет меняться, когда вы начнете с себя. А вот мы такие. То есть мы не будем есть вот эти продукты. Мы не будем смотреть вот эти фильмы. Вы и семья, с которой вы дружите. И тогда общество будет меняться. Так вот наш призыв – меняйте общество. Оно с вас начинается. И ваша семья будет примером. А ребенок, который будет расти, он должен опять-таки расти в любви и заботе. Значит, вы должны любить друг дружку. Относиться мужчина к женщине с уважением, а женщина к мужчине точно так же. И вот тогда ребенок, который видит это, а это уже отчет, 7 лет ребенку, 6 лет, 10, потом у него пубертатный период как-то в современной цивилизации, да, это тоже кризис семьи совпадает, когда они вырастают подростками, начинают конфликтовать с родителями. А это работа. Угу. И вот задача как раз набираться мудрости от предков, которые уже, где ты будешь, образно говоря, как девица, молодая блогер, которую ведешь, советовать мамам, которые там уже рожали, как им это... Да? То есть мы будем подбирать свою мудрость уже у тех, у кого есть чадо. Поэтому обращайтесь к профессионалам, скажем так. Вот тем женщинам, у которых крепкая семья, те, которые могут вам что-то посоветовать, к отцам, которые... Вот к этому у меня призыв. Поэтому сохранение семьи – это то, что вас ожидает. И дальше надо бы ее сохранять и укреплять. А вот все-таки про ответственность семьи еще, Дазар, давай более широко поговорим. Как вот сохранялась семья, вот как свою ответственность осознавал муж и что было в обязанности жены в качестве ответственности? Ну, там же тоже свои задачи. Опять-таки, есть вещи, которые семье не сделает мужчина. Ну, как ты его хочешь, он не предрасположен. Это было распределение обязанностей. Опять, чтобы сейчас не изливать мудрость, которую вы и так знаете. Посмотрите, как бабушки и дедушки жили, да, как вот до того как. И какие обязанности там распределялись. Хороший пример – это как раз вот 200-300 лет хотя бы Древняя Русь. Там нормальные отношения в деревнях. Там, ну, красиво, есть хорошие примеры. И где мужчина – это хозяин дома, где он защитник, добытчик, создатель внешнего пространства. Где женщина – это берегиня. Женщина перестала поле домашнее держать. Мужчине уже неприятно, неинтересно домой заходить. Его здесь не любят, не ждут. А его только это, иди сюда. Все, пиши, пропало. И вот эти все вещи, распределение женского начала, мужского начала, они же все в природе. Вот в семье чаша энергии, она единая. И каждый в эту энергетическую как бы, атмосферу дома, он вкладывает свою энергию. Вот за эту чашу, за то, какую ты энергию вкладываешь в эту чашу, в свою семью, наверное, каждый тоже несет ответственность. Ну да, ну давайте только теперь говорить, коль мы в этом измерении, да, сейчас и на Мидгарде живем, энергия, она преобразуется в какие-то деяния и предметы. То есть, чтобы сложить свою энергию, ты лучше сделай хороший добрый стол. Вот твоя мужская энергия. Ты вот сделал хороший добрый стол, стулья сделал. Ты если энергию, ну ты сшей скатерть, одежду детям. То есть воплоти ее. А то можно ходить, конечно, с набедренной повязкой, все энергетические такие параноеды. Ну да, это вот конечно. Оно так. Да. Вот она в этом энергия. Тогда, получается, заходишь в дом к хозяину, статный, почему-то мужик опные на копии имели право только те, у кого есть крепкая семья, и они вели оседу. Потому что он доказал в этом пространстве, что он построил его, он его держит, и он воспитывает детей в соответствии с традицией. Если ты еще в перекати поле или молодая семья, ну какое ты право имеешь голосовать, как жить в обществе? Вот об этом. Живя в городе, например, да, жена, например, дома, она сохраняет домашний очаг, создает атмосферу, но муж работает в определенном окружении в городе, да, и приходит с работы, он может принести вот эту ту энергию, которую он насобирал в течение дня на работе, да, какой-то негатив, и он может ее излить в семье. Вот здесь как быть? Так я же еще раз, я с этого начинал, так вы семьями собираетесь, вы же сейчас работаем как рабы. Соберитесь 5, 6, 10 семей. Скажите, слушайте, у нас есть земля, давайте мы сами будем выращивать, делать, строить. Вот. И тогда ты не будешь ходить на нелюбимую работу. Люди же, они не собираются. Они работают на кого-то. Меня вот еще очень интересует потом это все в семье несут. Вопрос, где должны жить молодые и где они жили традициям наших предков? Ну, я скажу так. В нашем городе сохранить семью практически невозможно. Шансы для сохранения семьи в городе равны 1%. Есть только чуть-чуть. Суть в том, что мы дети природы. Есть естественный ход событий, есть естественные волны. Понимаете, и в городе настолько извращенческое искаженное пространство, которое особенно влияет на женщин, что женщины просто теряют все качества берегини и ладушки и становятся вот такими истеричными. Нездоровыми. Но это последнее то есть, время все-таки они стали такими истеричными. Ведь наши бабушки и дедушки, они тоже жили в городе, и они праздновали золотые свадьбы. Нет, ну Советский Союз это было торжество матриархата, это уже были не семьи. Вот я просто лично же путешествовал по большому количеству городов России, Украины, Белоруссии. Я лично знаком с сотнями семей. И вот сейчас само понятие семьи, оно по себе стало перевернутым, потому что большинство семей, так называемых хороших, ну, которые считаются, вот хорошая семья, там глава сейчас женщина. Чтобы семьей управлял мужчина такой дерзкий, крепкий, как положено, а жена его слушалась, таких семей почти нет. Из 10 семей только одна такая, а в 9 глава сейчас женщина. Вот это наследие вашего Советского Союза. Почему ваше? Нет, мы просто привели пример, что в Советском Союзе наши родители жили хорошо. Нет, я не говорила о Советском Союзе, я сказала, что просто. Ну, хорошо, но наши родители передали нам очень грустное и искаженное семейное наследие. Смотрите, давайте по ответственности поговорим. Вот мужское тело. Вот женское тело. Вот у мужчины выдающиеся места где? Вот снизу медное царство, так? У женщины выдающиеся места здесь, серебряное царство, душа. То есть это тело, душа. И следующая выдающаяся часть у мужчины нос. Ну, мужской нос, как правило, больше женского. Это дух. Мужчина несет ответственность за материальный уровень и за духовный. Женщина несет ответственность за душевный уровень. Сердечный поэтому, центр. Да, в сказках обращение правильное такое. К мужу. Свет моих очей, ну, очи здесь, или дух мой. А правильное обращение к жене – душа моя. Душа моя, то есть это возвышенность. И вот смотрите, как идет построение традиционной семьи, примеров которых вы сейчас в обществе почти не видите. Я говорю вам, как оно в природе положено. Положено так. Значит, мужчина закладывает материальный уровень. Вот семья, когда появляется, должен быть свой дом. Если хоть не построенный, но у мужчины есть деньги арендовать, например, дом, правильно? Значит, он уже мужчина. Ну, а сейчас женится, свадьбу родители сыграли, родители обеспечили. И квартиру подарили. Слава Богу. То есть, за материальный уровень несет ответственность мужчина. Вот чтобы дом был, чтобы еда была в дом, и вещи покупались. Так это не его дом, он его не строил и не заработал. То есть неважно. Он живет пока что за счет родителей. Даже если это передали родители, все равно мужчина ответственен за материальный уровень. Например, в семью поступают деньги в процессе жизни. Распределение денег – это чисто мужская обязанность. Если муж отдает зарплату жене, то все пропало. Это уже не семья, это ячейка извращенцев. Потому вот что здесь давай поподробнее. Все-таки вот муж четко знает, что нужно семье, что нужно детям, да. Что купить, да. Кого да. как одеть. Это все да. обязанности мужа. То есть кошелек у мужа. Кошелек у мужа. Какую еду купить, вот смотрите, как, что приготовить. Это а женщина, вроде бы женская, а женщина тратит часть. Этот кошелек. Вот, смотрите, давайте вот, зависли на материальном уровне, но я вам раскрою. Да. Вот смотрите, мужской половой орган, он конечный. Женский половой орган, он бесконечный. Понимаете, это природа матушка. И желания женщины всегда превосходят возможности мужчины. Возможности мужчины конечны, а желания женщины бесконечны. Даже если муж миллиардер, все равно будет такая ситуация. Ну так природа устроена. Он себе специально находит такую женщину, которой хочется еще больше, чем у него есть. Ну так устроено в природе. Поэтому задача мужчины постоянно вводить ограничения. И материальные, и все остальные в семью. То есть культура – это набор духовно-нравственных ограничений. Эти ограничения накладывает только мужчина. То есть поэтому все, что можно, что нельзя, что такое хорошо, что такое плохо, определяет мужчина. А женщина, ее ответ только один – да. Половой жизнью в семье, в традиционной русской, управляет только мужчина. Женщина не может сказать: «Ой, у меня голова болит, еще что-то». Значит, наоборот, она может сказать. Может сказать, но она не управляет. Смотри, три способа воздействия на мужчину здоровые. Намекать, просить и предлагать. То есть вот эта мягкость, вот эта чистая женственность, понимаете? Намекать, просить, предлагать. Ты тогда остаешься женщиной. Ну, давайте поднимемся выше материальный уровень. Смотрите, за материальный уровень несет ответственность мужчины. То есть, если есть дом, если достаточно еды, значит, мужчина уже выполнил свою роль. Угу. Дальше второй кирпичик. Второй этаж – это серебряное царство, это женская часть. Смотрите, душа. Две чакры здесь – Лада и Леля. Лада – это земная любовь, Леля – это небесная, зелененькая и голубенькая. Вот поэтому у нас земля-мать в основном зелененькая, а желтенькая, сердечная. Небеса холодные. Голубенькие. Куда входит? Сердечная Персия. Это Персия – это душа. Сила воли, поэтому это мужская часть, это солнце. Вот эта чакра Персия, золотая, солнечное сплетение. Это мужчина, он солнце, он освещает путь, сила воли, он показывает, куда семье двигаться. Туда двигаться, туда – это мужчина решает. Так вот, смотрите. Дальше, когда материальное обеспечено, женщина должна наполнить дом сердечным теплом. И вот это как раз в наших, в 99% семьях отсутствует. Потому что, смотрите, традиционная славянская семья – это семья, в которой супруги вообще никогда не ругаются. Вы поймите, наличие вообще конфликтов – это уже показатель глубоко нездоровой семьи, и прежде всего глубоко нездоровой женщины. Потому что женщина в традиционной культуре – это ладушка, это берегиня. Ее задача – беречь семейное тепло. Как бы себя муж ни вел, хоть он дома хороший, хоть он злой приходит, хоть он, понимаешь, дерзкий, хоть он нежный. Как бы себя ни вел мужчина, задача женщины – быть веселой. Трансформировать да. любую энергетику да. в свет да. и любовь. Да? Да. Я смотрю, Ладозару тоже хочется что-то да. сказать. Ну подождите, нет, сейчас да, я на третьего слушаю, дойду. Слушаю, вот просто дело в том, что если женщина играет свою роль ладушки и берегини качественно, только тогда семья переходит на третий уровень – духовный. И тогда семья становится на духовный путь. И вот мы сейчас живем в таком мире, что как бы первый уровень семьи простраивается, потому что, как ни крути, но у каждой семьи есть квартира или дом, то есть мужчина свою роль сыграл. А на втором уровне женщина не простраивает. И вы поймите, я не обвиняю женщин, я обвиняю общество. Наше общество не готовит женщин к семейной жизни. Как? никак не готовит. Ну и мужчин точно так же. Подожди, Николай. Ну, мужчин не готовит, но однако дом есть, еда есть. Значит, мужчина играет роль свою. Иногда это дом и еда, а они являются подарком родственников жены, а не мужа. Это очень часто бывает в наше время. То есть получается, что это не муж обеспечил вот этот материальный уровень, а родители жены обеспечили этот материальный уровень. Как тогда? Получается, что он материальный план свой не выполнил? Запомните, никогда нельзя наезжать на мужчину. Нет, понятно, нельзя. Все, что говорит мужчина, это святые слова. Вот женщины, которые меня поймут, вас ждет счастливая семейная жизнь. А если вы подвергаете сомнению слова мужа или Ивана Царевича... У нас дискуссионный клуб. Да, у нас сейчас работа такая. Вот, смотрите, семья соображать на троих. Выстроить материальный уровень, телесный. Мужчина выстраивает, женщина выстраивает душевный, и мужчина выстраивает духовный. То есть набор духовно-нравственных ограничений, что такое можно, что такое нельзя. Это как раз делает мужчина. И вот так вот получается, семья растет. Вот к этому нам надо всем стремиться. Какой период? Вот после свадьбы первый год, это какой период становления чего? Вот уровень какой выстраивается? Формирование треугольника. Дело в том, что сразу надо. Вот мужчина обеспечивает телесный уровень, женщина душевно, и мужчина одновременно и духовно обеспечивает. Потому что качественный мужчина – это не просто животное, которое имеет много денег, обеспечивает дом хороший, много еды, там, подарков жене. Это просто уровень животного мужчины. А качественный мужчина, который и материальный уровень обеспечивает, и духовный. То есть этот мужчина объясняет четко духовно-нравственные ценности, как себя правильно вести жене, как детям себя вести, почему надо учить буквицу, почему мы переходим на питание со скатерти самобранки. Значит, четко говорит жене, что надо сделать для дома, распределяет обязанности. Это как раз духовный уровень. Сколько процентов семей могут сейчас, на сегодняшний день, жить вот по этим правилам, готовы точнее? Ну, я из 10 семей, я говорю, что одна из 10 семей, которые мы называем более-менее хорошими семьями. Семья, в которой муж и жена ругаются, это уже не семья. То есть она, ну, даже второй уровень не проходит, не доходя до третьего. Поэтому мы находимся по факту в глубоком семейном кризисе. И в этом я хочу сказать так. И ты считаешь, что главная причина этого семейного кризиса – это невыполнение женщинами своих обязанностей? Нет, главная причина – всегда виноват он. Всевышний, который Всевышний, придумал эту конечно, игру, да? Конечно, не. Дело в том, что была ночь сварога, а в ночь сварога и мужчины, и женщины потеряли качество. Ведь я сейчас вот провожу молодецкие забавы, например. Постоянно мы с мужчинами сражаемся. Кстати, чтобы жениться, надо вначале в молодецких забавах победить. Ты должен завалить мужчину, и тогда только можно заваливать женщину. Если ты в молодецких забавах не можешь достойно сражаться, тебе нельзя жениться. У тебя нету мужской яри. Ты не выдержишь женщину, если ты не завалил мужчину в открытом бою. Да, это обязательно. Так я вот мужчинам говорю, ну-ка, заори диким воплем, ну, то есть, покажи. Да. И один из 10 мужчин умеет орать. Большинство, я говорю, ну-ка, заори, и там надо проломиться сквозь стену всех мужчин, то есть, один против всех, и надо их криком вначале. И большинство мужчин, они такие, понимаешь, они орать не могут, просто, знаешь, вот так, диким, лютым голосом, ну, как мужчина, чтобы вот он... Я все-таки предлагаю Лодозару дать слово. Да, что-то он засиделся. Мне очень интересно, но я, может быть, не в тему, но продолжим. Все-таки, что дальше? Дальше я хотел еще про что рассказать немножечко. Вот Иван Царевич хорошие темы поднимает, но надо бы сразу дать решение. Вот причины. Когда люди в семье орут, как сохранить семьи, чтобы не орать? Орать надо только на природе, да. В молодецких играх. Как-то скандалы все это разрушает. Смотрите, скрепа же какая должна быть? Если люди, как мы предполагали, обсудили ранее, 2 лета у них идет помолвка, то 3-е лето, образно говоря, после свадьбы. Они уже 3 года друг дружку знают. До этого они уже обязаны, наверное, буквицы выучить, а иначе как у них будет единомыслие-то? То есть не после свадьбы, а давай-ка, дорогая, я тебе сейчас расскажу, что азгисим. Вот. Поэтому скрепа должна до этого. И если все эти препятствия, грубо говоря, заранее преодолены, они не ругаются. Да. Поэтому мы говорим сейчас, что дальше делать в семье, которая уже все это прошло. Современное общество мы оставим. Я считаю, что люди, очень сильные люди, которые женились, вышли замуж и живут в городе. Это просто сущности металлические, титановые. Вот, сохранить здесь семью, это, честно, да, мраморные статуи поставить. И именно поэтому нельзя говорить, что там все пропало. Наоборот, сражайтесь, если все сейчас покинем Москву, кто будет 73 года отмечать. А четвертый, да, некому, все, опустеет столица. Поэтому давайте. Вот задача, как в этих условиях, несмотря ни на что, сохранить и приумножить любовь и, скажем так, семью. Поэтому решение задачи следующее. Это единомыслие. Поэтому изучение языка, изучение традиций – это та основа и скрепа. Мы не просто так кричим, все операторы и во всех учебных заведениях. Учите, прикасайтесь, пробуйте, пишите. Вот выпустили тоже недавно группу, год занимались. Есть результаты. Те, кто изучают буквицу, те, кто мыслят на этом языке, им проще друг с другом находить язык. Вот это маленькая подсказка. Серьезно, это работает. Поэтому в семье, когда вы на едином образе общаетесь, ну, женщина прекрасно знает. Вот это вам поможет. Далее следующее, это когда вы в единой вере, ну, веруете в единое, да, вы начинаете это, образно говоря, на базе этой веры соединяться. Опять по поводу квартиры там был вопрос. Мы сейчас рассматриваем, что у нас эгоистически живет семья. Род ставит, понимаете, когда... Предыдущая цивилизация, образно говоря, девица выходила замуж, да, и род дарил космический корабль, ну, предположим. То есть один ты его не соберешь, а род его соберет. Ну, дом это то же самое. Ну, просто у нас сейчас сидят тут на сваях, вот, а представьте какой-нибудь космический корабль, да, подводную лодку, это вот твой дом. Поэтому собирает его род по последнему слову технику и дарит. Один ты его не построишь. И это уже подсказка. То есть вы не сможете дальше сохраниться в одиночке, объединяйтесь семьями. Далее вы езжаете на обязательно праздники. На праздниках эта скрепа семейная очень хорошо работает. Когда вы всей семьей вместе, не отдельно я туда, а вместе, это тоже позволит семью сохранить. Отмечайте новолетие, приезжайте на масленицы и играйте в игрищах. Образно говоря, решать какие-то свои вот эти проблемы. А вот кто, это рецепты. Да, вот кто сопровождал молодых в течение года или вот да. дальнейшего времени, кто был им советчиком, подсказчиком в каких-то были делах? Или они уже готовы такого... были вот за два года дружбы, уже сами знали все? Родичи. Ну, кто... у меня, когда есть какой-то вопрос, я обращаюсь к своему отцу. У моего отца есть пример, крепкая семья. Все, если какой-то вопрос, мой отец не всегда даст ответ. Я-то то есть послушание знаю? Было? Обязательно. А мужское начало, а он твой дед. Так род радеет. Это и есть глава рода. Если ты хочешь что-то свое изобрести, ну, пожалуйста. У тебя миллионов лет поколений уже все это изобрели, все отсеяли, тебе лучшее предоставили. Угу. Зачем это выкидывать? Сейчас вот эгоизм и внимательно, сильный. Если сказочки почитаете, там очень часто именно у дедушек и бабушек находятся внуки, а родителей как бы в сказке не видно. Исключили. Вот. Не, ну я лично вижу это так, потому что как раз самое качественное воспитание дают детям деды, потому что у нас с возрастом раскрываются духовные тела у человека, правильно? А родители молодые. Поэтому, безусловно, очень большую роль, самую большую роль традиционной славянской семье играют дедушки и бабушки. И они как раз вместе, и, да, и помогают детей в нужное русло направлять. Вот, потому что мы вообще настолько забылись. Вот даже спрашиваешь, кому это тело принадлежит? Это тело принадлежит роду. Потому что это тело мне подарили родители. Мне дали его попользоваться, с пользой провести. Понимаете, если мы видим красивую женщину, это не ее заслуга. Если есть красивая женщина, роду, да. это заслуга ее родителей. Красоту, да. Во-первых, она была зачата в любви, если она красивая. Во-вторых, генетика хорошая. Это не заслуга женщины. Ее заслуга, если вот она красивое платье пошила своими руками. Mm-hmm. Вот это ее достоинство. А если она получила красивое тело, то хвалить надо родителей. Понимаете? А у нас, видите, все вот замыкается вот на этом уровне. Ну а по поводу женщин, я знаете, что хочу? Славу женщинам спеть. Тем женщинам, которые говорят своему мужу только добрые, хорошие слова, вы спасительницы славянского рода. Потому что вы чудо природы. Таких женщин почти не осталось. Если у вас получается говорить только мужу и детям добрые, хорошие слова, вы спасительницы славянского рода. Потому что это традиционная культура. Не только славян, но и чеченцев, и дагестанцев, всех народов, вы поймите. Просто если в чеченской женщине в семье женщина какое-то плохое слово на мужа скажет, сразу на нее так посмотрят, не говоря уже там о другом, что она сразу все поймет и закроет свой рот. А у нас у славян принято, что женщина может на мужа говорить какие-то плохие слова, а ведь это сразу же измена. Сказать мужу хоть одно плохое слово – это неверная жена. Это как это измена семейная. То есть эта семейная измена начинается не с того, что кто-то пошел с кем-то переспал, а как раз тема женщины – создание атмосферы уважения в семье. А если вот женщина уважает мужа, муж ее будет всегда уважать. А вот мы все об ответственности, об уважении, там, о словах говорим, а вот не говорим о любви в семье. Вот какую роль все-таки любовь играет в семье? И какая любовь должна быть в семье? Как вот каждый должен прийти, вот, чтобы семья пришла к этой безусловности любви? Вот что у нас необходимо? Был такой народ, древние греки. Мы вообще считаем его древними жрецами. Вот у древних греков есть же 5 видов любви. Вот как 5 пальцев на руке, да? То есть одна любовь – это вот страсть. Вот это половое влечение между мужчиной и женщиной, да? Вторая любовь – это романтика. Это уже там ля-ля-ля-ля. Там. Конфетно-букетный период. Да, третья любовь – это духовная любовь. Ну и так древние греки разделяют 5 видов любви, и каждая вот именно свое особое такое пространство создает. И как раз гармоничное соединение – это когда все эти 5 видов любви присутствуют. А для того, чтобы они присутствовали, мы должны с детства изучать это все. То есть мы приходим к тому, что у нас есть главный враг, который нам мешает и мужчинам, и женщинам, и семьям. Как зовут этого врага? Эгоизм? Нет, невежество. Неведание жизни естественной. И победа это у нас во один. Всем, не только в семьях. Да, и победа у нас одна – вежество. То есть мы, конечно, здесь как капля в море, но, наверное, капля камень точит. Задача всех юношей и девушек современных – начать изучать вежество, то есть естественное положение дел в природе матушки, естественные традиционные культурные особенности нашего народа. Мужчины должны изучать мужественность, внимательность, что такое женщины, женственность. И через это возродятся свадебные традиции. Вот. Потому что сейчас мы пришли к тому, что вежество нашего народа близко к нулю. К нулю близко. Потому что я вот езжу по России, я почти не вижу мужчин и женщин. Я встречаюсь с десятками тысяч людей, но мужчин и женщин среди них единицы. Партнеры есть, да? По жизни. Нет, я просто говорю, мужчины и женщины, не только семейные, а вообще. Потому что вот в русских народных сказках мужчина – это кто? Буйные ноги. То есть резвые ноги, буйная голова. И вот таких мужчин, которые, понимаешь, горят огоньком, у них сильное мышечное тело. Глаза горят, но при этом есть духовно-нравственный стержень, просто качок. Да, таких мужчин не нет. Или тупые качки, или вот эти вот оторванные духовно. Я сыроед, я всех люблю. Понимаешь? А чтобы такой мужчина, чтобы он духовно-нравственный стержень был, и борода, и мышцы, и как бы и вел себя благопристойно. Таких мужчин почти нету. А женщин тоже почти нету. Вот большинство женщин носят штаны в городе. Это женщина? Нет. Друзья, отвлеклись от вернемся темы Лодозар. К свету, да, и добру. Лодозар, я что как добавишь? Это, тот разделились. Иван Царевич, мы все умрем, жизнь плохая. Я просто говорю, что надо идти к вежеству. А я настаиваю, люди есть, света много. Вот ты, я не знаю, где там ездишь, никого встречаешь близко к нуле. В числомерии понятие нуль отсутствует. В азбуке первое число – это единица, потому что в природе нет нуля. Хорошо. Поэтому я вижу по другую сторону баррикад, что люди прекрасные, светлые, они трудятся. Не у всех все получается, как мы желаем, но люди стремятся. И опять-таки, немножечко, может быть, подводя итог, а что дальше? Стратегически сейчас задача в каждой семье по пришествию предков, богов, создать им атмосферу, чтобы вырастить здравомыслящее, здоровое потомство. А вот они уже потом это общество изменят. Правда? Если мы такую задачу ставим тогда и рассматриваем уже свою жизнь, ну, не будем скрывать, если на поверхности все воплотились, ни на орбите, ни внутри, то, видимо, есть задача тут. А тут все заражено, поэтому и пространство плохо влияет, и генетика не совсем уже алло, И до этого ты вон пил, курил где-нибудь в кабаке, а потом ты вдруг славянин. Это для чего одел. Это нужно, это тоже конечно, определенный поэтому опыт. Давайте уже будем трудиться, все тут, образно говоря, с косяками, но у нас есть возможность сейчас, объединившись через семьи, призвать, образно говоря, высокомерных предков сюда, чтобы они пришли, и вот им уже предоставить, образно говоря, пространство для дальнейшего изменения. Но это должна быть работа здесь сейчас каждого. Можно хоть сколько ругать, косые, кривые, да, косые, кривые, беззубые все, вонючие, но это мы. И задача, опять-таки, создали семью, храните ее, собирайтесь, приезжайте на праздники, изучайте традиции, учите язык. Это может же сделать каждый? Может. Почему не делаем? Да, а зачем тогда пеняем, моя семья распалась? Да это мужик виноват. Или Ерил у меня не совсем пахала. Да нет, не было традиции. Пока вы в рот не соберетесь, ничего дальше да, не будет. Да, замечательные слова. И наша Светлана да, Большакова уже приготовила... Вопросы. Календари разыгрывать будем. Да, да, да. Ждут календари и готовы вопросы наших слушателей и зрителей. И предлагаю все-таки зачитать. Первый вопрос от Натальи Пономаревой. Здравия всем. Скажите, пожалуйста, подношение свадебного каравая с солью имеет ли старославянские корни? Если да, каков сакральный смысл этого действия? Это немножко... касается нашей предыдущей да, темы. Давайте так, я там отвечал, но да. Иван Сергеевич не говорил. Да. Вот ты смотрите, напомни. Сейчас была ночь Сварога. Ночь Сварога по космическому плану небесных богов. Люди заснули в сонное царство. И невежественными стали и мужчины, и женщины, и народ в целом, и народы Земли тоже. Их много, правильно? Так вот, в ночь Сварога была внедрена традиция хлеб-соль. Это традиция встречи молодоженов на свадьбе, традиция встречи это, почетных гостей. И эта традиция очень темная. Вот. Потому что светлая традиция, созидательная, которую в утро Сварога надо приносить, это встречать гостей, значит, что? Солнышко. Правильно. Блинами, то есть это мед пирогами. И орехи. Потому что, смотрите, вот весь мир, в котором мы живем, небесное начало и земное, мужское и женское. Значит, здоровая встреча, утро Сварога, духовного пробуждения духовно здоровых людей – это орехи и мед. Вот. Значит, мужчина, он должен быть крепкий, как орех. Женщина должна быть сладкая, как мед. Поэтому ее зовут Ладушка. А сейчас, когда мы привыкли сидеть на хлебе и соли, у нас мужчины, они рассыпчатые, как хлеб, вот такие, а женщины соленые, вот они постоянно ходят недовольные, мне то не нравится, все не нравится. Вот эта вот тема, понимаете, перевернутая, вот эти соленые женщины недовольные и рассыпчатые ох, мужчины. Ох, Иван Царевич, да. Ты все на грубость нарываешь. Иван Царевич, а у нас дисконсионный клуб, сейчас смотрите. Я такой человек живой, понимаете, видите? Ответ Ладозара. Нет, ответ Ладозара, предыдущей передачи. Я бы просто хотел сказать, если вас не устраивает этот ответ, и вы категорически противодействовать. Есть добрый, мягкий, пушистый, солнечный, но в прошлой передаче. А вообще-то вот это вот мужское и женское нужно уравновесить в себе самом. Тогда не будешь ходить с кислой физиономией. Ни мужчина, ни женщина. Ну ладно. Внимание, Кирилл Корюшин прислал 3 вопроса. Начинаем. Первый вопрос. Могут ли сказители поделиться личным опытом? Как они преодолевают трудности в отношениях и взаимопонимании в своих семьях? Пожалуйста. Кто у меня быстрый ответ. Опыт на данный момент нет, Иван Царевич. И предыдущий опыт не для этой передачи. Как у тебя? У тебя же семья. Да. Я и большинство моих друзей живут в таком же извращенческом состоянии, как и большинство людей. Дело в том, что я сказал так, ответственность за создание семьи несет мужчина, за сохранение семьи несет женщина. Женщин никто не учит сохранять семьи. Женщин никто не учит, что мужу можно говорить только добрые, ласковые, хвалебные слова. Поэтому и я езжу по всей России, я вижу так много достойных, благородных мужчин, которые реально духовно развиты, занимаются хорошим делом, хорошо выглядят. А их жены их пилят во все стороны, понимаешь? Или они уже их выжили? Одна еще страна кричал хороших. Отдельно хороших женщин, которых долбят мужчины. Не встречал? Я, смотрите. Есть и то, и другое. Есть и то, и другое. За сохранение семьи несет ответственность женщина. Вот я вам простой пример приведу. Вот есть группа мужчин. Вот стоит, например, 3 мужчины. Подходит одна женщина, и вот эти трое мужчин, они ругаются матом, ну как-то просто сквернословят. А подойдет другая женщина, и эти мужчины тщательно подбирают слова. Угу. Потому что женщина – это энергия. Волшебница. Да. Женщина, она просто подходит, она молчит, и она уже создает пространство. Угу. Понимаете, женщина – это богиня, она создает обережное пространство. И когда она эту божественность себе приняла, мужчина в ее присутствии всегда будет изо всех сил стараться вести себя хорошо, благородно, подбирать слова. Она должна слова. Раскрыть это, не да, то, что приняла, а именно да. раскрыла. Вот эти же трое мужчин будут очень культурно, красиво говорить, когда подходит реально женщина-богиня. Понимаете? Поэтому я говорю, что ответственность за вот эту атмосферу на 100% несет женщина. И не только в семье, если... а даже в обществе. Да, поэтому я прославляю всех женщин, которые живут мирно в семье. Вы – богини. Вы – чудо природы. Вот. И слава богу, что такие женщины есть, их мало, это исключение из правил. Большинство женщин своих мужей не ценят и не уважают. Как бы ни был этот мужчина благороден, и какие бы хорошие дела он ни делал во славу Отечества и Родины. Угу. Вот. Надеюсь, да, ответили, да. посоветовали. Следующий вопрос от Кирилла. Можно ли, если да, то как построить счастье с любимым человеком? Даже если сейчас вы друг друга не понимаете или не можете понять. Вот видимо, конфликт в семье, но это человек любимый. Вот сейчас не понимают, а вот как с ним счастье построить? Как достичь взаимопонимания? Смотрите, есть древний анекдот, он есть в древнем виде, есть в современном, который действительно помогает сохранять семью и вести семью естественным традиционным путем, надежным путем, многодетным путем. Смотрите, в древней традиции этот анекдот так выглядит. Приходит друг в гости друг к другу и говорит, смотрит, они сели за стол, раз жена подбегает, накрыла стол, а теща еще быстрее подбегает, еще быстрее докрывает все. И друг спрашивает, слушай, а как это так, что у тебя такая жена добрая, хорошая, а теща вообще так крутится, таких вообще тещи не видел. Он говорит, значит, послушай меня внимательно. Мы когда ехали со свадьбы на телеге, запряженной лошади, это же древнерусская свадьба, я говорю лошади, есть быстрее. Лошадь меня не слушается, я сделал одно предупреждение. Потом мы едем дальше. Я второй раз лошади сказал, едь быстрее, лошадь меня не слушается. Ну, как бы специальными знаками. И третий раз, когда меня лошадь не послушалась, я ее взял и застрелил на глазах у жены. Когда жена сказала, что ты делаешь? Муж ей сказал, первое предупреждение. Понимаете? И вот именно на таких условиях строится крепкая, надежная семья. Это когда женщина уважает мнение мужа, что бы он ни сделал. Мы надеемся, что это просто черный юмор. Могу дать более... Не все примут этот универсальный совет все-таки. Более приземленный, да, совет. Ну, дело ваше. Я общался со староверами, у которых 10 детей от одной жены. Это очень суровые мужчины. Там никакой толерантности. Но при этом уважительное отношение в семье. Муж уважает жену, жена уважает мужа, дети уважают родителей. Прекрасно. И мужчина там просто кремень, понимаешь? Он, если может выйдет... быть, все-таки там любовь все покрывает? Так любовь есть, да. Но любовь мужская... Смотри, любовь есть, но мужская любовь, она строгая. А женская любовь, она мягкая. И вот это сочетание строгости и мягкости подарило им 10 детей от одной жены и от одного мужа, то есть первая семья. Я, понимаете? Вот, например, тоже теща, да. И тоже бегаю, все накрываю, да. И люблю своих зятьев, да. Но никто лошадей не стрелял. То есть я это делаю чисто из любви. Так это здорово, что ты такая теща. Ты понимаешь, у тебя такой духовно-нравственный уровень, что ты и так это понимаешь. Да. А некоторым надо привести пожалуйста, пример. Пожалуйста, понимаешь? Ты просто развитый человек. Дайте человеку слово. Да. Да. Так, сразу небольшой совет, да, из личного опыта, ну и по древним источникам. Люди перестали разговаривать. То есть, если вы не обсуждаете проблему, возникшую, храните ее в себе, это ведет к разрушению. И, как правило, противоположная сторона, если она нагнетает, не выговаривает эту проблему, она создает условия, при которых, образно говоря, другой должен быть виноват. Вот. И здесь одно решение, скажем так, универсальное. Это первое, это начать честно, искренне проговаривать, что не так. Вот когда влюбленные начинают проговаривать, они находят общее решение. Но всегда держите в голове, правило копы, оно работает и в семье, и в обществе, и в державе, и в расе в целом. То есть, если что вы... значит правило копы? А это когда мужчина и женщина принимают то решение, которое устраивает и мужчину, и женщину. Угу. Не только мужчину. Правильно. Вот. Иначе будет подавление. Да. Вот. Поэтому это правило включаете, а прежде чем принять, оно должно выговорить, что тебя не устраивает, конечно, дорогая. Да. Все, и тогда все проблемы решатся. Да, у вас. Да, да. Дело в том, что как раз в традиционных семьях обязательно по субботам или воскресеньям проводится обряд милования. Обряд милования – это как раз обряд выговаривания всех проблем со стороны мужчины, женщины и детей. Дружеская битва подушками и все такое. В бане, например. Пар спустить. Да, вот это вот дружеские вот эти любовные игры, когда бьются подушками, мешками с соломой, когда в баню приходит муж, жену отхлестал веником, жена мужа отхлестала. Это как раз действительно гармонизирует вот эти все трудные какие-то моменты психологические. И вы поймите, мужчина и женщина – это противоположное начало. Есть два варианта. Или между ними будет танец, или война. Угу. Между ними не может быть нейтралитета. И в любой семье или танец, или волна. Но заметьте, что такое русский народный танец? Русский народный танец – это когда мужчина ведет, а женщина ведется. Угу. То есть мужчина крутит женщину как хочет. Как бы он ее ни крутил, она крутится. Он ее так может крутить, так. Поэтому я показываю на народных танцах 21 способ раскрутить женщину по полной. И вот мужское счастье – это умение крутить. Ну, крепко рука надо, мозги работали, чтобы ты ее в кусты не выкинул. Сейчас раскрутить мужика по полной. Сейчас, коллеги. А женское счастье – уметь крутиться. Да. Сейчас да. Это напоминает военный танец. Да. Вообще-то говорят, жена на шею, да? Куда хочу, туда да. Я поверну. Да. Ну, правильно. Да. Смотрите, жена – это шея. А кто управляет шеей? Голова, мозг. Поэтому всегда решение в конце принимает мужчина. Мужчина обязан выслушать жену, детей, а потом взять и принять решение на основании. У Ивана Царевича всегда железобетонные обязательно. Аргументы. Иван Царевич в деревне Кремень. Но мы будем по два вопроса. Да. Вот, да. Следующий вопрос от Кирилла Корюшина. Люди находят множество причин для разводов, но есть ли универсальные для всех методы шаги в сторону взаимопонимания, согласия и преодоления трудностей в семье? Я думаю, что частично уже сказали вот сейчас об этом. Что еще есть добавить или идем дальше? Хороший вопрос. Да, шаги простые. Мужчина ведет себя мужественно, крепко. Женщина ведет себя женственно, нежно. Все. Можно я буквально два слова? Все, да? Да. Дело в том, что мужчина какого рода и женщина какого рода? Отношения между одним родом одни. Нельзя подводить, что вот есть мужчина и есть женщина. Есть мужчина такой, допустим, определенной традиции для мужчины этого рода. Mm-hmm. Вот он так это видит, и это ему хорошо. И он встречается с женщиной другого рода, а у нее другая генетика, другое видение. Но они вроде как мужчина и женщина. Вот что важно. Поэтому если вы, образно говоря, разнородные, да, программы, да, хоть как вы склеиваете эти части, паровоз... Ты имеешь в виду чужеродные, не разнородные. Ну, не будем слово чужеродный тут вообще. Резонансы. Чужой род это нет. Совсем уже это рептилоид это, с двумя антеннками. Ну, вроде как все на ногах тут, поэтому разнородные. Разные традиции. Да, вы видите, вот эта часть тела называется нос. Наша ось – нос. И отсюда появилось слово этнос. И вот очень важно, чтобы у мужа и жены был нос одинаковой формы. Потому что это определяет как раз мировоззрение и реку времени. А может быть, еще и входим. Цвет глаз тоже должен да. быть? Ну, желательно. Желательно один хотя бы. Да. Коллеги, не голубые, да, скорее. Просто, чтобы подытожить, эта традиция хранится у всех. И если вы возьмете горные народы, там это чтят. Что это? Ну, что ты, образно говоря, жену берешь из своего рода. Да. Вот. Близкого рода. Ну да, близкого близкие рода. То есть со стороны нельзя. Да, есть определенные... чужие рода, есть близкие да. рода. Есть в определенных да. писаниях, что бери только отсюда девицу да. себе, в другую не бери. Тоже в святых книгах написано. И у древних славян, так же, как и у древних греков, тоже есть свои заповеди. Вот если вы следуете этим заповедям предков, то все хорошо в семье. Медоед Барсук, следующий вопрос. Может, неудобный вопрос? У всех ли сказителей успешные и счастливые семьи? Или мы тут делимся опытом и, как говорит один добрый человек, своей глупостью нажитой? Благодарю заранее. Я думаю, что действительно вопрос неудобный, не. Потому что Это личное? Давайте да? ответим. Да, хороший давайте. Вопрос. Это хороший. Я, между прочим, если вы обратили в передачу, сразу сказал, что я не советую то, чего сам не обладаю. Поэтому как выстроить семейные отношения сейчас, в данный момент, я даже советов не даю. И это честно. Поэтому беда, видите, в чем? У нас сейчас очень много развелось жрецов-волхвов и ведущих людей, которые, в принципе, не живут в этой традиции, но людям советуют, как жить. Вот. Угу. А это не работает. Если ты сам этим не пользуешься, ну не советуй. Поэтому на данный момент вот такие советы, как построить счастливую семью, я не могу вам дать. То, как это было у предков, я так и говорю. То, как это было у моей семьи, у моего отца с матерью, я этот опыт делюсь, потому что он сейчас перед глазами. И об этом опыте я могу поделиться. Вот так у нас в семье было. Почитали отца, мать. Все, пожалуйста. Иван Царевич, такой... Я просто делишься? Что хочу сказать. Смотрите, какой опыт. Я знаю большинство славянских писателей, самых известных. Ну, культовых, которые все мы книги читали, и везде они продаются. Я знаю большинство славянских деятелей активных, общественных, и вижу, какая там ситуация семейная. И большинство, они, у них ситуация гораздо хуже, чем у обычных людей. Он даже некоторые из них по 4 раза женаты. Я к чему это говорю? Смотрите, мужчину можно оценивать не по его семье, а по его деятельности. Мужчина... как хорошо служит отчизне и родине, вот это его заслуга. А сохранение семьи – это чисто женская заслуга. Если семья сохранена, если семья крепкая, хорошая, это стопроцентная заслуга жены. И вот надо восхвалять тех жен, которые хранят семьи. И нельзя критиковать мужчину, который отлучил жену от своего рода. Потому что слово «развод» нет в славянской культуре. Это лоховской словарь, который нам привили. Брак, развод. Мужчина берет свой род, жену. Если она никудышняя, он ее отлучает. Мужчина всегда к своему роду прикреплен. И его заслуга – служить роду. Если он качественно служит роду, он качественный мужчина. Если при рода женщина качественно служит мужу, сохраняет семью. Вот это достоинство женщины – сохранить семью. Вот такой ответ у меня. Ну, честно, я думаю, он устроил человек, который задавал. Ну, я еще от себя добавлю, что, во-первых, у каждого свой личный опыт, это, конечно, да. Мы живем вот в этом мире в современном, да. Мы выходцы этой цивилизации, да. И мы пришли и делаем эти программы, и приходим сюда именно для того, чтобы исправить в первую очередь свою собственную ситуацию, да. И поделиться с вами. Вот я думаю, что вот именно этим мы и стараемся с вами сейчас поделиться. Да. А взять уже или взять что-то полезное, это уже непосредственно, конечно, ваше дело. Да. Благодарю за ответ. Идем дальше. Кирилл Корюшин вот как раз к тебе продолжает вопрос по теме. Уважаемый Иван Царевич, а как вы со своей супругой избегаете конфликты? Поделитесь опытом. За избегание конфликтов отвечает кто? Супруга. Вот ну, и у нее и спрашиваете. Она все, просто убегает. Она покрывает всю любовь. Ну, не будем. Скорее всего, вот да. Есть отношения, у каждого на свое. Так. Екатерина Лодина. Извините, что значит, как бы он себя не вел, мужчина? То есть, как бы он себя не вел, да. Жена не может да. ему указать. Вот я смотрите, понимаю, так. Мы живем в обществе, где все люди добровольно выходят замуж и женятся. Согласны? Угу. Ну, в основном так. Поэтому женщина имеет право сколько угодно раз проверять мужа перед свадьбой, достойный он мужчина, недостойный, благородный, неблагородный. Но если женщина сказала мужчине «да» и вышла за него замуж, с этого момента она говорит только «да». Она даже всегда если он за там мужа. Пришел неважно, что он в делает. Стельку пьяный. Все, что он делает, это свято. Все, что он делает, это свято, и только это сохраняет семью. И смотрите, и в этом для женщины духовный рост. Если женщина сохраняет любовь к мужу, как бы он себя ни вел, эта женщина сдает экзамен Богу и жизни, что она женщина. Понимаете? Потому что каждый из нас сдает свои экзамены. Мужчина сдает экзамен на мужественность, как он служит родине и отчизне, а женщина сдает экзамен на женственность, как она любит мужа, какого? Богоданного мужа. Все. Согласились. Да, я просто хотел добавить, чтобы у нас зрители тоже держали как это, линию нашей мысли. Передача называется «Что дальше?». Я почему как бы со своей стороны не советую Это надо тогда другую вам передачу, как да, семейные это психологи. То это есть абсолютно другая тема, она будет очень интересная, вот. Надо подумать. Традиция давайте нашего племени, отвечать, да, просто да. Не отвечаем еще за то, что ты есть не... Да, конечно, не имеешь. Давай, будем лаконичнее отвечать. Вот. Медает барсук, реплика в эфир. Из своего опыта крохотного могу сказать, что лад в семье будет только при сопонимании друг друга. Пока один не поймет другого или хотя бы не попытается, все это, увы, игра в одни ворота. Но это продолжение этой же темы. Вот. Дальше медает барсук. Почему такая резкая деградация в отношении старших и младших, если сравнивать русских и горные и южные народы? Как бы у них поучиться уважению к старшим, единению нации? Благодарю. Вот это очень хороший вопрос, mm-hmm. Вот я за него подарок свой дам. Смотрите, мне, я же постоянно изучаю родовую традицию, вот у меня недавно был добрый молодец, который был в Дагестане. И в Дагестане там есть башня, построенная предками, ну такая метров 20 каменная. И возле этой башни каждый год собирается 300 человек родственников, поняли? Mm-hmm. Представляете, и вот эта тема, безбашенный человек, она же и в русском осталась. И у русских была такая тема, что каждый толковый мужчина должен построить башню, и чем выше башня, тем лучше. Кстати, это Ахмат Кадыров сделал, он построил высочайшую башню в Чечне в честь своего рода, он молодец. Нам надо учиться вот этим древним традициям, которые были очень похожи и у Кавказа, и у славян. Просто смотрите, Советский Союз, цель Советского Союза была развалить родовую культуру славян, и усилить родовую культуру малых народов. Литовцев, латышей, белорусов, осетин и так далее. Понимаете? Поэтому, безусловно, сейчас очень важно нам, славянам, учиться у тех народов, у которых сохранены родовые традиции. Например, у Мариэл народа сохранены священные рощи. Mm-hmm. Так это же наша традиция. У нас у всех была священная роща у каждого славянского рода. У каждого рода была башня. Сейчас эти башни до сих пор род. Дагестанцы уважают, эти ингуши и чеченцы. Это важно. Это очень здорово, что мужчина строит башню. И сам мужской орган, это же башня, она должна стоять, понимаете, башня. Это значит, мужчина качественный. Вот. И вот это дагестанский род, и там смотрите, как интересно. Каждый год там разная семья дежурная. Ну, 300 человек собрать, это не так просто, согласитесь, обзвонить. Поэтому каждый год там вот это вот переходит дежурство, и одна семья собирает вот эти 300 человек, и они когда собираются возле башни, они обсуждают, кто там женился, кто родился, кто умер, какие дела по бизнесу кто ведет, чтобы они раз, рука руку моет, родственники сплетались, 300 человек, там же явно есть пересечения, да, вот какие-то деловые связи. Вот это святое, этому надо учиться у дагестанцев, у чеченцев, у ингушей. Или помните, в Ингушетии были беспорядки, и вышло деды в чалмах 300, вот так просто сели там перед их правительством и сказали свое мнение. Чувствуете? Угу. Вот она, сила родовая. Угу. Вот этому, безусловно, надо учиться. Я могу добавить, да, можно? Пожалуйста. Вот, учиться надобно у старейшин и представителей своего рода. Славяне – это имя рода. У славян есть племена. Русы, белорусы. У людей вот эта каша в голове, я прошу прощения, славянские роды. Да, вот поэтому роды, род. Род, он един. Род представлен общинами. И отвечаю на вопрос, что дальше? Повторюсь, чтобы вот этот вопрос тоже ответить. Аз. Вот я, да, аз. Создаю семью, например, с девицей. Мы рождаем чада, это уже семья. Через енту, кстати. То есть, вознося свои семьи во вселенную. Вот, Азар, минутку. Вот давай, да, я тебе задам вот как раз на эту тему вопрос, и ты продолжишь свою мысль. Медоед барсук. Так угу. И все же, что же после свадьбы-то? Вот. Пара пунктиков хотя бы. Что делать-то, чтобы выйти на нужное направление и не заплутать? Благодарю. Вот. Продолжаем. Барсук, да. Угу. Уже претендент. Уже хороший. Подарок есть. Ну, там есть подарок. Я просто хочу на что подытожить. Вот мы ссылались, и Иван Царевич, там не только ингуши, не только горные народы. Славяне прекрасно это хранят. Если вы будете изучать родовое наследие, то же самое копо. Или вот, ну, вот у нас в Славянской академии есть курс летописания славянского рода, например. Ну, просто хотя бы послушайте его, ознакомьтесь. Мы там на базе источников, рукописей, летописей показываем, что такое славянский род. Так вот, возвращаясь. Вот семья. Семья собирается с другой семьей, они создают общину, то, что называется как племя. Ранее это как родовые общины, так как родом сейчас никто не живет по одному месту, нет имений, понимаете? У нас хотя бы есть общины по интересам, по вере, и это традиция. А дальше общины объединяются, и союз общин держит державу. То есть это союз общин, в который ходят семьи. А далее следующий этап – это объединять державы. И вот это представлено понятием род. Род – это союз держав разных славянских племен. Поэтому не надо говорить славянские роды. Род он един. Славяне – это генетика. Наберите в Яндекс.Картинках «славянка» и «славянин» и посмотрите, что вам выдаст поисковик. И вините его уже. Вот поэтому, когда мы возвращаемся, а заездим, да, и вопрос по наследию. Друзья мои, уважайте, пожалуйста, наследие своего рода. Не думайте, что где-то вот увезли это куда-то туда, за 3-9 земель, только там мы сейчас, ну, дайте нам наше-то. Оно никуда отсюда не уезжало. Mm-hmm. Поверьте мне, вам просто нужно раскрыть глаза, пообщаться с людьми, может быть, посмотреть какую-то традицию хранителя, может быть, это староверы. Ну, как-то прикоснитесь к этому, ребят. Там очень много про славянство и намного дальше в космос. Так вот там как раз скрепа славянская строится на понятии род. Родом живи, родом. Пока вы не будете собираться в единый род, это свои братья, сестры, чтобы вы жили вместе, ничего не будет работать. Семья работает. Посмотрите на горы, там же родич за родича. Там же родовые отношения – это основа, брат за брата. Да, да. Так а это же все родное, наше, планетарное. Да. И это не, они просто это сохранили. Так и мы это храним. Не значит, что у славян это все раздербанили. Но у них нет. Это в живом виде, а у нас в летописях. Да, вот разница. Так у нас это и нет, в общинах. На Алтае есть общины, которые сейчас так живут. Собираются. Не надо, ребята, хранить. Они сейчас здесь живут. Башни у них есть. Те, кто меня слышит, вот я про вас говорю, да. Есть роды, которые живут общиной. Прям. Поэтому надо это все просто возрождать. Да, вот по поводу башен, в сказках это есть. Просто внимательно читать надо русские народные сказки. И вот даже самый древний лес Европы... Изучайте свое наследие. Это у нас Беловежская пуща. А Беловежская пуща – Белая Вежа. Вежа – это одно из названий башни как раз, понимаете? То есть там был сильный род Беловежский, там, где сейчас пуща осталась. Может быть, еще образно этот столб и есть род. Да, он должен быть и образный, и буквально материализованный, конкретно построенный, крепким мужчиной. Любомир Петров. Как оградить детей от деструктивного в семье и показывать им только хороший пример создания семьи, чтобы правя себя, править и ладить во всем? Я благодарю. Начну, продолжишь сразу же. Вот этот хороший вопрос, Любомир, да? Смотрите, традицию передаю. Вот то же самое, ну, как бы в своей семье пытался, не получилось. Поэтому то, как в моей семье получилось, да, у моего отца и матери, своим примером. И предки мои, отца и матери, точно так же до последнего вздоха, они были вместе. Но что, они показывали своим примером, как надо жить. Они нас не учили. То есть, как отец с матерью относятся. Пожалуйста. Вот вы оградите ребенка, когда лучшим примером, авторитетом вы станете для него. Вы для него станете. А для этого надобно, ну, чтобы он проявил уважение. Если отец – это сила, мощь, защита, ну иди поори, пробейся на стенку на славянском празднике. Поборись, покажи. Так это отец мой. Да. Они, а да, не сидит. Со стороны посмотрит и увидит, вот это батя. Да, меня, так батя-то какой. Я хочу, и он с мечом бегает. Понимаешь, ты сынок, ты же это... За, как заповеди, это защита каждого мужа, защита земли родной рода. Пожалуйста, воспитайте его. Поэтому, став авторитетом для своего отца, ну, для своего ребенка, вы от него оградите. Он будет слушать вас, он не будет слушать интернет, он будет ездить на тачке, да, он будет понимать, что вот так встречаться, это он не будет есть. Мать, то же самое. Это вот еще один ответ на вопрос, что делать после свадьбы. Продолжать ладить взаимоотношения и показывать этот пример. Только личным примером. Создайте такую жизнь, чтобы ребенку захотелось жить, как вы. Не говорите, как ему жить. Плохо пить, курить. Да не пей, не кури. Вот смотрите, задача отца – воспитывать и наказывать детей и жену. Воспитывать – это веским отеческим словом питать. Ну, только объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, что надо, что не надо. А наказывать – это давать наказы. Сейчас слово «наказывать» и «воспитывать» уже не так воспринимают, как изначально. Наказывать – это не по попе только бить. А иногда наказать – это тоже наказ сказать. Веди себя так-то, это есть наказ, наказывать, да? Если не доходит махание пальцем, тогда уже идет удар по попе. И обязательно должна быть близкая телесная связь с детьми. Вот телесная связь У современных, у матерей как? Она грудью кормит, и ребенок маму чувствует. Угу. А вот отцы отделились. Потому что, смотрите, задача отца в традиционной семье, вот у тебя ребенок растет, и надо каждый день этого ребенка крутить за ручки, за ножки, правильно? Да, да. То есть воспитывать – это воспитать. То есть ребенка должно быть упругое тело. И вот растет ребенок, а у отца должен быть расти бицепс, понимаете? То есть и вот этот идет пропорциональный рост. Мы живем в мире яви, и очень важно, чтобы был телесный контакт с детьми. И тогда будет и духовный, и душевный контакт. Потому что телесный контакт мамы – это ребенка только гладить, гладить можно. Гладить, мама не имеет права никогда на ребенка орать и тем более бить ребенка. Это нарушение всех правил, когда мать наказывает ребенка. Это совершенно безнравственный поступок. Наказывает ребенка и шлепает по попе только отец. И он же подкидывает на ручках, он же и всегда ребенок чувствует, и дурь вытрясает. Что, да, дурь вытрясает, за ноги взять, за ноги. И так ребенка потрясти, когда он там орет истерически. И оно действительно, бесы через голову высыпаются туда в темную нафь, и ребенка потом переворачиваешь, он уже все хороший. За уши детей подымать, ну и так далее. Ольга Кулинич, если женщина богиня, то зачем ей после свадьбы становиться рабыней, женой безвольной, подчиняющейся, раболепствующей? Это вот, к тебе вам, да, это вообще вопрос. Классный вопрос. Он мне так нравится. Вот смотрите, я просто смотрю современные фильмы, как и все люди, русские фильмы, советские некоторые, американские. И там два крайних образа женщины. Там вообще нету образа, ну, хорошей женщины, хорошей жены. Ноль. Ну, близко к нулю, так. Смотрите, два образа показано в русских и американских фильмах. Женщина-стерва, которая вот так вот мужчинами, вот так вот. И второй образ, такая зачуханная, забитая жена, которую муж вот так шпыняет, и она такая жертва мужа, жертва обстоятельств. То есть это две крайности, которые женщине нельзя занимать. Это два извращенных состояния. То есть... Поэтому я вообще не понимаю, как современной женщине можно, вот, глядя на все это, вести себя хорошо. Представляешь, как ей, да, тяжело. Вам очень трудно, мои эти сочувствия. Так вот, подождите, я недоответил. Смотрите, у нас на свадьбе как принято? Мужчина становится вот так, на колено перед женщиной. Понимаете? И вот эта тема раболепства идет фактически перед женщиной, а не перед мужчиной. После развода женщине дети остаются, а не мужчине. Хотя это его дети, а не ее. Раболепство идет перед женщиной. То есть уже вопрос неправильно задан. Потом обратите внимание, очень хороший фильм снят про жизнь старообрядцев в Боливии. Вот у нас когда революция была, часть крестьян не захотели в коммунизм вступать, уехали в Боливию, и они до сих пор ходят в народных рубахах. Женщины в сарафанах, у женщин волосы спрятаны в косы, под платочек. То есть прилично себя ведут мужчины и женщины. Так вот, заметьте, у этих староверов крепкие семьи. У них нету понятия, чтобы семья развалилась. Ну, вообще нету. Угу. Много детей. Так что там происходит? На свадьбе. Я говорю традицию крепких семей. Мужчина вот так стоит, и прямо на свадьбе женщина перед ним на колени становится и вот так ему в ноги кланяется. Иван Царевич. Понимаете? И вот эта традиция дает крепкие многодетные семьи, отсутствие разводов. А у нас в обществе извращенцев, когда мужчина на свадьбе на колено перед ней становится, колечко дарит, и все это разваливает семью, это антиприродно. Поэтому вот надо спросить, почему сейчас столько раболепных мужчин в нашем обществе. Лодозар, добавь. Лучей света добавлю в мир темного царствия. Дело в том, что если женщина как рабыня себя чувствует, и как это, мужчина должен быть во всем. Мое мнение, не всякий мужчина достоин, чтобы женщина перед ним кланялась. Вот он сидит такое брюшко, но бухлое такое, но вот он, я мужик, сказал, так и должно быть. Угу. Понимаете? Ну, это вот вообще... это крайность говоришь. В Боливии вот таких мужчин, как ты говоришь, нету. В Боливии нету. Вот эти мужчины, перед кем она кланяется, они себя, они ведут достойно с женой. Там уважение к женщине вот в этой Боливии, в русских семьях, в 10 раз больше, чем в наших семьях. Согласен. При этом жена ему на колени перед ним стала, но он ее любит. Он никогда не будет ее унижать, оскорблять. Он ее ценит. Мне кажется, просто... не надо ни перед кем на колени становиться. Давайте так, я буду делиться традицией. Это ты теоретически говоришь, а есть практический опыт живых семей. Хорошо. Понимаешь? Можно? Лодозар, пожалуйста. Одну минуту просто отвечу на вопрос. Категорически нельзя. Если женщина чувствует себя рабыней, чувствует, что ее угнетает, это нет путь. Нету традиции праславян вставания на колени. Нету в традиции праславян угнетания женского начала. Конечно, это твое нельзя начало. Угнетать женское начало. Поэтому если женщина себя чувствует, это первый звоночек, вы не на своем месте. Мужчина вас не ценит. Он, его, образно говоря, не наполняет энергией. Мужчина, мужское начало, он создает энергию, наполняет женщину. В такой семье она не может быть рабыней. Она расцветает и передает энергию, то есть как аккумулятор. Вот. А это сразу показатель. Если у вас семейные отношения такие, ребят, ну и вы напрягаетесь друг от друга, вы терпеть уже не можете. Это есть два пути. Либо вы уже дошли до стадии, когда вот семь, кризис, да, там кризис семьи, когда работа не шла, не шла, не поливали, как говорится, грядку, пора уже собирать, а там все кругом заросло. И вот мы там с бранными словами пытаетесь это разгрести. Но ни в коем случае никакого рабства на Руси не было, нет и не будет. Забудьте, а где ты рабство слова. Услышал вообще? Там говорят, ну, рабыни. Женщины. Да, раболепствующие. Женой сейчас безвольной становится рабом. Внимательно глядя, у нас огромное количество раболепствующих мужчин. А раболепствующих женщин чуть-чуть. Мужчин какого народа? Каждый сам российского. Себя ставит. Я не знаю, это слово «российский» вообще ни о чем. Сказать. Российский – это как американский. Ну, я просто езжу, я вижу же людей ты разных национальностей. Да. Так, ребята, афроамериканец встретился с Европой австралийцем. Это что? Это ни о чем. Вопрос из нашей студии клуба «Мир Белсвет» от Бориса Ватермана. Так. Почему чиновники высокого уровня не стремятся сохранить семью? А скорее наоборот, развестись. Как это влияет на исполнение государственных функций, по вашему мнению? Не являюсь чиновником, не могу ответить. Вот не могу отвечать на то, чем не владею. Честно. Давайте я вам это отвечу. Смотрите, когда мужчина занимает активную позицию, или он чиновник, или он известный общественный деятель, ну, который мужчина делает очень много для народа, неважно, в политической сфере, экономической или культурной, то это мужчина, у которого высокий вот уровень. Ему нужна жена великодушная, великая душа жена должна быть, которая вот эту его грандиозную деятельность, ее души, душевности, сердечности хватает, чтобы ее, ну, удержать. Вот. И таких женщин просто очень мало, их надо воспитывать, чтобы они были. Сейчас же женщины, у нее не хватает вот этой сердечной, душевной силы. Когда мужчина занимается активной деятельностью, хоть политической, хоть как я, понимаете, то ты очень сильно пространство вот тут это вспахиваешь. И это не всегда приятно, понимаешь? Потому что когда я вспахиваю пространство, тысячи людей у меня хороводы водят ровным строем, понимаешь? Меня нельзя назвать, что я такой добренький, хорошенький Иван-Царевич. Я пру как танк. Ну, мы понимаешь? Заметили. И женщина, она должна быть, вот у нее должно быть столько вот силы сердечности, любви вот этой, ха-ха-ха, чтобы вот это выдержать и уравновесить. И такая же ситуация у чиновников. Вы думаете, легко управлять этими миллиардами, Газпромами? Это огромная нагрузка идет на высокие уровни мужчины. И он не отвечает за сохранность семьи. Женщина должна развить настолько свою душу, чтобы выдержать, что у тебя муж миллиардер. Понимаете, это женский труд. Сохранение семьи – это 100% женский труд. Да, я просто это вспоминаю, это словарный запас твой, слово «пахать», у меня сразу картинка. Вот там, когда ты вспахиваешь, это женщина. Женщину вот, вспахивать да. надо. И тогда она счастлива. Согласна. И великодушна. Семейное счастье. Душа – это, собственно, женское. Понятно? Поэтому, когда чиновник ищет великодушных женщин, он именно поэтому их и ищет. Поэтому вот больше великодушных женщин, больше счастливых человек. Я знаю просто одного директора очень крупного предприятия нефтегазового. Вот, и он, кстати, занимается большой благотворительностью, и у него реально великодушная жена. То есть она вот, они женаты один раз друг с другом, ну, то есть это очень высокий чиновник в Российской Федерации. И вот они друг друга дополняют, понимаете, и потому что она поддерживает его, и у них получается это. Есть такие случаи, но это чисто женский труд сохранить семью. И что я хочу, слава этой женщине сказать. И вот они занимаются, они миллиарды зарабатывают, очень много тратят на благотворительность в России. На реальную такую полезную. Да, идем дальше, но я хочу еще дополнить, что все-таки ты сказал, что воспитывать нужно. Нужно самовоспитываться сейчас и постараться воспитать детей и внуков как нужно. Вот. Дальше идет вопрос от Кирилла Корюшина, еще один. Есть такая мысль, что семья распадается в тех случаях, когда не было самой идеи семьи. Люди просто сходили в ЗАГС, то есть заключили брак, да? Вопрос, а нужно ли сохранять такую семью или лучше все-таки развод? Ну, цель жизни человеческой – созидание. И человеку надо стараться изо всех сил оставаться в созидательном ключе и мужчине, и женщине. Если они могут созидать, они остаются вместе. Если они вместе не могут созидать, а только разрушать, им надо расходиться. Вот и все. Но расходиться надо осознанно и по-хорошему, а не как бы в скандале, иначе... Этот опыт незавершенный считается для души. Да, конечно. Надо научиться, по славянской традиции, научиться завязывать отношения и развязывать. Люди завязываются ради чего? Ради сотворения и созидания. И вот они вместе должны быть связаны, хоть семейный союз, хоть дружеский, хоть трудовой, хоть любовный. Мы должны вместе связываться до тех пор, пока мы ведем созидательное вместе движение. А как только нам созидание вместе не получается или не актуально, мы должны уметь развязаться. А большинство семей сейчас, они разрывают отношения. Да. Когда разрывают, остается душевная рана у всех сторон. А надо развязать. Да, все-таки как-то незаметно. Да, я хотел добавить, вот здесь тоже опять. А что дальше? Теперь смотрите, еще одна мысль, но подумать. Ну, как-то по психологии у меня не очень совет. Ну, вот по наследию могу побеседовать. Так вот, когда семья начинает созидать, основное правило и мерило – это деяние семьи. Ведь если взять, допустим, Иван Царевич, я, вы, да, все, вот наш замечательный видеооператор, мы делаем какой-то труд, и мы идем этим путем. На нашем пути встречается противоположная половинка, но это значит, что мы меняем свой труд. То есть мы продолжаем идти, и она, выбранная в союзе, нам помогает. Так вот, когда рождается новая семья, нужно ответить на вопрос, а что вы полезного сделали для рода? Если ваша семья бесполезна, живет на природе, ест траву и толку от нее никакого роду, да хоть трижды вы свастика обвешаетесь, там, не знаю, хороводы водите, роду от вас пользы нет. Вы просто прожили хорошими светлыми сущностями. А когда от вашей семьи есть польза, у вас сразу включается, а каким делом мы занимаемся, дорогой? А что мы делаем с тобой? Прожигаем просто жизнь и ждем, когда граниты, гвоздики придут? Или мы что-то делаем полезное для рода? Вот. И тогда у вас уже отпадет вопрос, а надо ли расставаться с этим человеком, если ваши цели сходятся, если у вас общая вера. Образно говоря, тогда вам на этом пути вдвоем, образно говоря, счастливо и комфортно. Вы же друг друга видите. Ну, конечно. Вы это тогда семейная жизнь, она превращается, образно говоря, в средство и инструмент движения вашей семьи к цели. Вот. И тогда польза от вашей семьи, а отношения, они уже, образно говоря, укрепляют ваш путь. Если вы будете на этом пути ссориться, вы до цели-то не дойдете. Ну, организовать вы фестиваль хотите с другими семьями, а ваша семья развалилась или распалась, и некогда. Вы же задачу-то на фестивале не решите. Или там преподаете вы что-то, и вам надо сконцентрироваться, там образы буквицы подать, а тебе тут голову съели накануне. Ну, здорово, помощь, правда, в семейные отношения. И тогда, образно говоря, вы уже идете. Если ответ на вопрос, вы не решаете общую задачу для рода, ну, сами тогда, надо вам быть вместе или нет. Бесполезными особями. Дело в том, что прежде чем замуж за мужчину выходить, женщина должна изначально выбирать благородного мужчину. То есть женщина выбирает мужчину по его цели. Вот если видит женщина, что этот мужчина вообще по жизни благородный, то, что он делает, это очень хорошо для нашего народа. Вот такого мужчину, к нему надо стремиться, к нему идти. И тогда он будет и дальше продолжать. А дальше... Задача научиться быть всегда за мужа, а не против мужа. Да, поддерживать мужа. За, а потом, за мужем, да. За мужа, то есть всегда да. За. Всегда за, да. Всегда за. А потом собираются мужи, и они выбирают великого мужа. Да. То есть кто такой вельможа? Это великий муж, которого выбрали мужи. На славянском языке это вельможа. Да. На современном это чиновник. Нет, это уполномоченный представлять общины по данному вопросу. Он у нас вельможа по транспорту. А это вельможа по образованию. Ну, он просто лучше всех понимает образование, и преподаватели его выбрали. Он еще велеть может. Конечно. То есть у него еще сила воли и право на власть. Да. Понимаете, вот лучшего представителя. Да. Ну, тогда станьте лучшей семьей. Вперед. Ну что ж, друзья, незаметно наша тема «Свадьба, что дальше?» все-таки стала переключаться на развитие построения взаимоотношений мужчины и женщины. Я предлагаю встретиться в следующем эфире на эту тему, да, как правильно связывать отношения, может быть, и развязывать. А сейчас заключительная реплика от медоеда Барсука. Огромная благодарность сказителям. Здоровская, глубочайшая тема, интереснейшая и масштабная, а главное, нужная. Ура всем! Ура! Да. Предлагаю подвести ура. Итоги, да? Друзья, я вам желаю счастья, любви и добра, и света, независимо ни от чего, и вопреки нести этот свет дальше. Вот так. Благодарю за ваше внимание. Да, вот. Азы желаю прославить всех мужчин, которые идут путем мужественности. Прославляю всех женщин, которые идут путем женственности. Вот. И прославляю семьи, которые мирно и дружно живут и созидают. Ура! Благодарю наших сегодняшних гостей, таких активных сказителей Ивана Царевича и Ладозара за прекрасные ответы на вопросы. И благодарю также наших радиослушателей, которые присылали эти прекрасные вопросы. Благодарю также всех, кто обеспечил сегодняшнюю нашу передачу. Это Владислав Аристов, да, за пультом. И Светлана Большакова, Которая передавала ваши вопросы. Да. Я слышала, что про свадьбу говорят так, что это порог новой счастливой жизни. И я надеюсь, что последовательным ходом наших дискуссий про свадьбу мы сумели расширить ваше представление о свадьбе. И в том числе о свадьбе славянской, по свадьбе наших традициях. То, что это не просто союз, который заключается людьми на земле, но еще и божественный союз, союз родов. Счастья вам, добра, благополучия, самых счастливых и крепких отношений. Да. Лады в семье. Собрание любви, клуба и радости, да. Елена Ромская и Елена Андреева. Всех вам благ. Ура! Будь добром.